Не ослепляясь легкомысленную гордостью, боясь Менглигерея и желая успокоить свою державу, благоразумный Сигизмунд снова предложил мир Василию, который не отринул его. Глинский хвалился многочисленностью друзей и единомышленников в Литве, но, к счастью всех правлений, изменники редко торжествуют. Сила беззаконная или первым восстанием испровергает законный устав государства, или ежечасно слабеет от нераздельного с нею страха, от естественного угрызения совести, если не главных действующих лиц, то, по крайней мере, их помощников. Тщетно Глинские старались возмутить Киевскую и Волынскую область. Народ равнодушно ждал происшествий. Бояре отчасти желали успехов Михаилу, но не хотели бунтом подвергнуть себя казни. Весьма немногие присоединились к нему, и войско его состояло из 2 или 3 тысяч всадников. Начальники городов были верны королю. Счастью, Иоанново оружие в войне литовской способствовал Менглигерей. Василий еще не видал в нем деятельного усердия к пользам России, и, несмотря на союзную грамоту, утвержденную в Москве словом и печатью ханских послов, разбойники крымские беспокоили нашу Украину. Так что великий князь должен был защитить оную войском. Надежда возбудить Нагаев к сильному впадению в Литву не исполнилась. Слуга Василиев, князь Тимир, ездил к Мурзам, Асану и другим сыновьям Емчургея и Мусы с предложением, чтобы они, содействуя нам, отмстили королю вероломное заключение хана Шигахмета, связанного с ними родством и дружбою. Тимир должен был вести их к берегам Дона и Днепра, но не мог успеть в своем поручении. Сии обстоятельства, моление вдовствующей королевы Елены, решительность Сигизмунда и сомнительный успех войны склонили Василия к искреннему миролюбию. Король прислал из Смоленска в Москву Станислава, воеводу Полоцкого, маршалка Сапегу и Войтыха, наместника Перемышльского, которые, следуя обыкновению, сначала требовали всего, а, наконец, удовольствовались немногим. Хотели Чернигова, Любича, Дорогобужа, Торопца, но согласились взять единственно 5 или 6 волостей смоленских, отнятых у Литвы уже в государствование Васильева. Написали договор так называемого «вечного мира». Василий и Сигизмунд, именуясь братьями и сватами, обязались жить в любви, доброжелательствовать и помогать друг другу на всякого неприятеля, кроме Менглигерея. И таких случаев, где будет невозможно исполнить сего условия, которое следственно обращалось в ничто. Король утверждал за Россию все приобретения Иоанновы, а заслугами государя российского – князьями Шемякиным, Стародубскими, Трубецкими, Адоевскими, Воротынскими – Перемышльскими, Новосильскими, Белевскими, Масальскими, все их отчины и города. Зато Василий обещал не вступаться в Киев, в Смоленск, ни в другие литовские владения. Далее сказано в договоре, что великий князь Рязанский Иоанн Иоаннович своей землею принадлежит государству московскому, что ссоры между литовскими и российскими подданными должны быть разбираемы судьями общими присяжными, коих решения исполняются во всей силе, что послам и купцам обеих держав везде путь чист и свободен, ездят, торгуют, как им угодно. Наконец, что литовские и наши пленники освобождаются немедленно. О Глинских не упоминается в сей грамоте, но судьба их была решена. Василий признал Мозырь и Туров, города Михайловы, собственностью королевскую, обещая впредь уже не принимать к себе никого из литовских князей с землями и поместьями. Он удовольствовался единственно словом короля, что Глинские могут свободно выехать из Литвы в Россию. Послы Сигизмундовы были 10 раз у государя и 2 обедали, разменялись договорными грамотами. Сейм литовский одобрил все условия. Король целовал крест в присутствии наших послов в Вильне. Россияне и литовцы были довольны миром, но Глинские изъявляли негодование, и Сигизмунд уведомил великого князя, что Михаил не хочет ехать в Москву, думая бежать в степи с вооруженными людьми своими и мстить равно обоим государствам. Но что войско королевское уже идет смирить сего мятежника. Василий просил короля не тревожить Глинских и дать им свободный путь в Россию. Проливая слезы, они выехали к нам из Отечества со всеми ближними. Литва жалела, а более опасалась их. Россия не любила. Великий князь ласкал и честил, думая, что сии изменники еще могут быть ему полезны. Едва ли имея надежду и самое желание долго остаться в мире с Литвою, Василий нетерпеливо ждал вестей из Тавриды, чтобы удостовериться в важном для нас союзе Менглигиреевым. Может быть, сей царь и не участвовал в набеге крымских разбойников на московские пределы, но усердие его к России явно охладело. Держав Заболоцкого, долее года он прислал гонца в Москву с требованием, чтобы его пасынок, сверженный царь казанский Абдыл-Литиф, был отпущен в Тавриду. Великий князь не сделал сего, однако ж возвратил Литифу свободу и милость, дозволил быть во дворце, обещал каширу в поместье. Вероятно, что слух о мирных переговорах Сигизмунда с Василием решил, наконец, Менглигирея утвердить дружбу с нами. По крайней мере, он немедленно отпустил тогда Заболоцкого и прислал трех вельмож своих в Москву с шертную золотую грамотою. Дал клятву за себя, за детей и внучат жить в братстве с великим князем, вместе воевать и мириться с Литвою и с татарами. Унимать, казнить своих разбойников, покровительствовать наших купцов и путешественников. Одним словом, исполнять все обязанности тесной взаимной дружбы, как было в Иоанново время. Государь приказал встретить послов с великою честью, звать во дворец к обеду и клал на них руки в знак благоволения. Они представили ему 16 грамот от хана, писанных весьма ласково. Менглигирей убеждал Василия послать судовую рать с пушками для усмирения Астрахани, обещал всеми силами действовать против Сигизмунда и помогать Михаилу Глинскому, коего называл любезным сыном, просил ловчих птиц, соболей, рыбьих зубов, лад и серебряные чары в два ведра, требовал какой-то дани, платимой ему князьями Адоевскими. А всего более желал, чтобы государь позволил Абдыл-Литифу ехать в Тавриду для свидания с матерью. Сие последнее казалось Василию столь важным, что он собрал думу боярскую и хотел знать ее мнение. Приговорили не отпускать Литифа. Государь велел ему самому явиться в думу и говорил так. «Царь Абдыл-Литиф, ты ведаешь, что отец мой лишил тебя свободы за вину немалую. В угодность нашему брату Менглигирею, забыв твое преступление, я милостиво дарую тебе вольность и город. Выслушай условия». Они состояли в том, чтобы Литиф клятвенно обязался верно служить России, не выезжать самовольно из ее пределов, не иметь сношения с Литвою, ни с другими нашими врагами, и чтобы Менглигиреевы послы утвердили сей договор собственную их присягою. Литиф винился, благодарил, считал себя недостойным видеть лицо государева, клялся не угнетать христиан, не ругаться над святынею, доносить великому князю о всяких злодейских умыслах против него или государства. Вместо каширы, прежде обещанный, ему дали Юрьев. Достойно замечания, что и сам великий князь присягнул в доброжелательстве к Литифу, так же, как и в верности к Менглигирею, исполняя требования послов крымских и совет бояр. Наместник Перевицкий Морозов был отправлен в Тавриду изъявить благодарность за дружбу хана, уверить его в нашей, известить о заключенном с Литвою мире и сказать наедине, что долгое молчание Менглигиреева беспокоило государя, что носился даже слух о присоединении ханских сыновей к Сигизмундовой рати, что сие обстоятельство ускорило для нас мир. Но что великий князь остается другом Менглигерея и не боится новой справедливой войны с их общим естественным недругом. Что нам нельзя послать людей с огнестрельным снарядом к Астрахани, ибо нет судов в готовности. Что России, утомленной войнами, хотя мирной с Литвою, но угрожаемой ливонскими немцами, нужно отдохновение. Что сам Иоанн никогда не посылал туда войска и прочее. Уже ветхий летами и здоровьем Менглигерей не мог жить долго. Василий приказал Морозову тайно видеться с ханским старшим сыном, Магметгиреем, обязать его клятвою в дружбе к России и присягнуть ему в нашей именем государя.